подкаст. Вы слушаете первую половину 10-й сессии Хроник Улиса. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Edge of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Мы возвращаемся после месяца хиатуса к слегка более качественному звуку и развязке нашего клиффхангера. В прошлой сессии Джо Беф, Гала, Борей 071 и Баст согласились помочь повстанцам саботировать недостроенную имперскую базу и похитить из ее компьютеров ценную информацию. Теперь нашим героям нужно оттуда сбежать. Результат — 4 часа экшена и стресс. И без лишних слов. Здравствуйте все! Сегодня в далекой-далекой галактике будут Дман в роли Вуки Джо Бева. Сап! Кибернео в роли Батанца Баста. Угу. И Одиноков в роли Радианца Галы Авроры. Угу. И, возможно, появится Сэм в роли Борец 071, но пока неизвестно. Я... Да. О! Сэм? Угу. In the nick of time! Последний момент, да. Все окей? А, нет, его нет. Его не должно быть, черт. Нам стоило всего лишь начать, чтобы сам появиться. Надо было раньше, давно уже. Нет, так... Магия телевидения. Магия бы тогда не сработала. Она заряжалась. Угу. Хорошо. И Сэн в роли Борис 071. Аплодисмент. Эксельсио. Хорошо. Кто помнит, на чем мы остановились? На тревоге? Тревога. Тревога. Волк у меня зачат. Дроид вылез из ящика зачем-то. О, да. Нет, не зачем-то. Я обстрелила, мне кажется, того, который ходил. То есть мы же разделились на две группы. Угу. А, не совсем помню состав. А я, Гал... О, господи, у нас же еще два небеса. Угу. Да. Телетака! Да, с вами радянец-подрывник Одак Такка и женщина-кварин-хакер Люфта Тиль. Нам не хватало вас, ребята. Да. Я... Итак, вы разделились на две группы. Джубев, Гала и Такка закладывали бомбу в реакторе. Баст, Борей и Тиль взламывали сервер. По-моему, успешные, одни и другие, но не запутали. Да. Да. Нет, вы специально подняли, установили сигнал, чтобы все эвакуировались с базы. Чтобы не было невидных смертей. Да. Но, к сожалению, группа номер два привлекли внимание штурмовика. Это вы. Громко убили его. Вау. А мы точно его убили? Мне кажется, мы его... Да, вы его убили. Я его лично да, заколол. Да, Баст решил его убить. Убийца. Так, кидайте белые кубики. Обой. Yes. Один же, да? О-о-о. Да, все по одному. Мало ли. Я уже все забыл. Вот так давно. Кидайте, народ. Четыре черных, один белый. Кто ж так кидает, да? А Олег не кидает кубик, да? Я не кидаю. Скорее всего, это будет, ну, в данной ситуации бесполезный совет. Я все время забываю вам сказать, что вы можете использовать очки судьбы свои, чтобы во время любого броска превратить один из зеленых кубиков в желтый. Угу. Или во время атаки на вас превратить фиолетовый в красный для противника. Ну, что-то больно дешево. Угу. Наверное, только ситуации жизни и смерти стоит. С нашим вечным дефицитом белых жетонов это... Да. Да. С нашей удачей. Итак. Имперская база. Ой, две группы... Две группы бегут по коридорам. Раздается автоматическое сообщение, что база эвакуируется. Без паники пройдите к заранее обозначенным точкам эвакуации. Мимо вас проносятся люди, штурмовики, то есть на вас пока никто не обращает внимания. Но я должен предупредить, что группа из Борея, Баста и Тиль, вы известны как саботажники. Вас видели штурмовики, потом эти штурмовики видели труп, который вы после себя оставили. А наш проснулся, точнее наши тела? Неизвестно. Неизвестно. Но тоже, наверное, стоит опасаться случайного опознавания. Так, вы идете по коридорам, вдруг грохот вдалеке, ближе к первой группе, естественно, но грохот, весь свет гаснет, загорается аварийное красное тусклое освещение, и радианец-подрывник поворачивается к Джубеву и говорит: кажется, я немного ошибся с таймером, и она сработала чуть раньше, чем я думал. Ты так думаешь? А тревога уже работает, да? Тревога замолкла. Ага. А какую мы тревогу вызывали? Аварийную или типа как при нападении? Просто, да. Просто стандартный сигнал То есть без обозначения причин. Никто не знает, что значит. Я думаю, это все равно не меняет наш план. Предлагаю медленно двигаться к выходу, не поднимая никаких подозрений. А к выходу которому? Который ближайший. А если будут проверять по рожам, ничего? Они пока не знают, что это именно наши рожи ответственны за все, что происходит здесь, на этой базе. Но они знают, что у рабочих есть документы, и рабочие есть в каких-нибудь картотеках и записях, и реестрах, а нас нету. Ты думаешь, они проверяют документы при эвакуации здания? Вот черт знает. Империя. Да. Окей. Если к тому же по базе уже пошли слухи о том, что это саботаж, а почему тревога смолкла, если прозвучал взрыв и смолкла тревога? А потому что мы обрубили энергию. Взрыв обрубил энергию. Да, саботировали реактор. Ей не от чего питаться. Робот не понимает. То есть, может быть, они срочно-срочно эвакуируют, и тогда можно под шум сбежать. А может быть, они ищут саботажников, и тогда никого просто так не впускают, не выпускают. Господи, я думала, что там рванет по-нормальному, пожар начнется, все такое. Взрыв был маленький. Очень локальный. Посмотрите с осуждением на вашего пиромана. Так, нет, не забывайте, взрыв был только для того, чтобы отвлечь от того, что взламывали сервер. Компьютера, Он был только такой, чтобы вывести реактор из рабочего состояния чуть больше и разнесло бы полбазы. Вот я думал, мы как раз этого добивались. Мне тоже так казалось. И погибла бы куча местных рабочих, которые не по идеологическим соображениям здесь находятся. Uh-huh. А мы... И, возможно, из-за того, что бомба рванула раньше, вам это точно неизвестно, но, возможно, уже погибли невинные люди. О, oh бой. Это все из-за тебя, радианец. Он смущенный. Он сам понимает, что, возможно, он слегка ошибся. Тот взрыв, который был в реакторе, он создал ли какую-нибудь дополнительную дырку, через которую можно сбежать? Угу. Для этого вам нужно будет возвращаться в помещение реактора. Посмотришь в бинокль, Джобиев, на разрушения тепловые? Думаешь, дырка подсвечивается таким... А черт знает, что там видно. Да, еще подписано «Выход». Горящие буквы «Выход». Ну, я думаю, если все бегут в одном направлении, то... Я думаю, штурмовики не будут искать тех, кто делал взрыв на месте самого взрыва. То есть бежим в том же направлении? Мне кажется... В каком направлении? В направлении есть... бегущих людей или против направления бегущих людей? В направлении дырки, которую мы, возможно, сделали. То есть обратно? Ну ты капитан, ты беги, я за тобой. Вперед к дырке! К дырке! К дырке. Да. Сказал он героически. А зачем мы тогда туда убегали, если... Нам пришла в голову светлая идея. А, понятно. Не стоять в том месте, где должен случиться взрыв, да. Это звучит как светлая идея. Я, честно говоря, не думаю, что вам... Я тоже не думаю, но капитан сказал. Они этого и ожидают. То есть, как я представляю себе, что, во-первых, дырка была... Основные разрушения были двигались сверху... Считайте, что вам это объясняет подрывник. Это был... Заряд был направлен таким образом, чтобы... Основная сила взрыва шла от из той комнаты, где вы его заложили, вниз к реактору. Да, то есть вряд ли дырка будет в заборе. Да. Во-вторых, реакторная обычно в центре находится. Черт. Нет, может, она в канализацию проделала. Есть... Да, я... Главный раз... Нет, если бы взрыв был такой силой, чтобы добраться до канализации... Во-вторых, вы не знаете, что там за дело с канализацией. Так вот мы и держим последний. Это всплывало в прошлой сессии. Вы не знаете, можно ли с ней что-нибудь сделать. Во-вторых, скорее всего, масштаб разрушений повредил бы реактор достаточно сильно. Он бы либо взорвался, либо отдавал слишком большое количество радиации. Вот. Если взрыв проделал такую дырку, чтобы добраться до канализации. Опять же, взрыв был небольшой сравнительно. Он был только для того, чтобы вывести реактор из рабочего состояния. Короче, подрывник ноет и предлагает не бежать туда, да? Да. Но мы знаем теперь, и вы, что... И вы стоите посреди коридора, я не знаю, в 30 метрах от реактора, от того помещения, где был взрыв. Угу. И разговариваете. Но мы теперь знаем, что подрывнику верить нельзя. Что он дурачок. Ладно, бежим в другую сторону. То есть в потоке людей, да, бежим? Ну да. Рабочих. Я не учел радиацию. Радиация такой была очень явная невидимая стена. Намек, вы двигаетесь не туда. Нет, если подрывник сделал свою работу хорошо, никакой радиации не будет. Я не стану... Ну, бежим от потенциальной радиации. Да, мы знаем, что подрывник сделал свою работу плохо. Он уже один раз облажался, и у нас нет причин доверять ему дважды. Да. Бежим, загораживаемся от потенциальной радиации подрывником. Как вы собираетесь выбираться с базы? Куда вы двигаетесь? Ну, я думаю, мы будем двигаться в общем потоке людей. Если мы увидим издалека какой-то аванпост с проверкой документов, то мы будем медленно и незаметно отсоединяться от общей толпы. Отличный план. Хорошо. Обе группы киньте персепшн со сложностью... Началось. Один фиолетовый. Кто-нибудь один в обеих. У меня 4 зеленых. О, да, давай ты это сделаешь. Оу. Так, я что-то забыл. Я забыл убрать белый кубик. У меня было лучше. У меня хорошо. А можно я кину? У меня лучше немного персепшн. Да, что? Вроде все прекрасно. Зачем? Ну ладно, я просто не посмотрел на результаты. Я аутсоршу вам персепшн. Хорошо. Обе группы замечают бегущих людей. Вы знаете, куда вам двигаться. А все эвакуируются к какому-то центральному выходу из здания, я так понимаю. То есть там... Да. Все двигаются к точкам эвакуации. То есть не обязательно к центральному выходу, другие выходы, или, может, кто-то на крышу, вряд ли на крышу, но в ангар, например, еще куда. То есть это же и военная база. Отсюда можно выбраться десятком способов. Да правда что. Хорошо. Именно чтобы потратить ваши преимущества. У нас еще осталось какое-то? Преимущество. Можем как-то попытаться угадать, какой из путей оптимальный и наиболее безопасный? По крайней мере, по имперским силам. Я думаю... Я думаю так. Вас никто не беспокоит по пути? Хорошо, я предоставлю вам, наверное, выбор. Значит, один из результатов преимуществ пусть будет то, что обе команды движутся к одному выходу. То есть, скорее всего, где-то там вы встретитесь. Значит, я думаю, какой выбор? Значит, либо тот склад, через который вы проникли внутрь, либо транспортный ангар, либо просто центральный выход во двор, там тоже какой-то транспорт стоит припаркован. Я думаю, с транспортом как-то целесообразнее, нет? Да, то, что был не летающий, не привлекал внимания. Да, но на центральном выходе будет больше всего народу, и можно будет, мало того, что будет больше охраны, но легче будет слиться, как мне кажется, с кучей людей, которые выходят, и просто пытаться в толпе затеряться. А не будет ли там? То есть, думаешь, да, это будет... Да, там будет и солдат, но и просто рабочий. А у нас-то в лицо знают. Нам надо как-то... А может, все-таки через гараж, потому что можно и за транспортами другими прятаться, и опять же, охраны меньше. А толпучка, я думаю, тоже будет в крайнем случае. Я вот тоже за ангар. Это ангар или гараж? Это и ангар, и гараж. Ну тогда я за гараж. Я за ангар. А может быть, это именно этого они и ждут? Что мы не украдем чертов летающий корабль. Греческая музыка не взлетим в небеса. Но мы бежим, то есть, да? Да. Хорошо. Да, а вторгаться на склад, срезать ящики, надеяться, что кто-то будет эвакуировать ящики. Кто-то увезет ящики. Написать на них... Главное, спасайте ящики. Да, написать на них очень важный груз, эвакуировать при первой необходимости. На те же самые, на которых мы приехали. Да, эвакуировать ценой своей жизни, там приказ оператора. Честно-честно. Хорошо. С Ромом, с Маликом. Саксимарон. Хорошо. Когда вы практически на полпути к ангару, реактивируется система самого объявлений голосовых, и мужской голос говорит: просьба всем кваринам и ботанцам направляться в в сторону двора 2Б для специальной отдельной эвакуации и допроса. Любое неподчинение будет немедленно наказано. Спасибо за внимание. Мы еще не встретились? Скажем, вы встретились вот после этого сообщения. Предлагаю побрить Баста. Уши еще мне подрежь, да. Да. И в качестве отвлекающего маневра побрить Буки. Радикально. Чем именно это отвлечет? Ты думаешь, это не отвлечет? Ты так кричать с криками: здесь радиация, нам срочно нужно убегать, сеять панику и прочее. Точно. Он у нас в Буки полысел. Мы не сможем никак замаскировать их какими-нибудь балахонами и прочее. Или хотя бы, опять же, в ящик. Ну, где вы найдете балахоны и прочее? Не знаю. У меня стандартная одежда вроде была с... У меня есть палатка. В рюкзаке. Да, во-вторых... Палатка, наверное, не подойдет. Гуманоид в балахоне на имперской базе... Выглядит еще подозрительнее. Мы скажем, что это император. Будто он хочет что-то скрыть. Да, ему только светового меча не хватит. Так, ну мы же уже в гараже, правильно? Вы подошли к дверям гаража, да. Давайте попробуем... А? Я думаю, теперь уже... Да, теперь нужно просто пробиваться с боем, если там будет кто-то. Можно пока что посадить Кваринку и Баста в багажник какой-нибудь. А давайте заглянем в гараж, потому что там есть какой-нибудь вот... Ну, точно. Да, чем мы вообще располагаем. Есть, ну, не, пусть капитан посмотрит через бинокль, есть ли там в здании гаража кто-то. Потому что не их. Пусть этот бинокль. Бинокль-то с собой? Да, я помню. Не, сейчас проверю. Он его даже юзал. Да, он уже его... Хорошо. Дай персепшн со сложностью 2. Это фиолетовый, да, который? Да. Вуки Джо Биафи, волшебный бинокль. Вместе. Здравствуйте, друзья. Ой. Вау. Выбил себе оба глаза и разбил нос. Да, он все увидел. 4 успеха, 3 угрозы. Хорошо. Внутри достаточно такое заметное количество, ну, тепловых сигналов размером с гуманоида. Как минимум 15 существ или около того. Если не считать того, что в глубине ангара, судя по всему, очень большой работающий тепловой сигнал. Как минимум размером с шаттл. И вот ты видишь, как там, скажем, 2 или 3 тепловых сигнала отделяются от основной группы и сливаются с большим сигналом. И потом 2 из 3 возвращаются обратно. Угу. Окей. Очень интересно. Хорошо. Теперь угрозы. Я даже не знаю, чтобы такого аж на 3. Бинокль ломается. Вуки забыл убрать бинокль. Если забыл вовремя остановиться, пока бежал с биноклем. Врезался в стену. Добавил стрейн. Да. Это, конечно, очень благородно, что ты готов пожертвовать биноклем. Я думаю, он нам больше не пригодится просто вот за эту миссию. Хорошо. Да. Ломается бинокль, но его можно будет починить потом. Uh-huh. То есть отметь его у себя. И последнее, что ты видишь перед тем, как ломается бинокль, вдруг, судя по всему, из-за какого-то из-за более темного места, где что-то относительно холодное, выходит 3 очень больших сигнала и идут прямо на вас, и открывается дверь, и там ты ничего не успеешь, не успеваешь сказать, потому что ты отвлекаешься на искрящийся в руках бинокль. Открывается дверь, и там 4 имперских штурмовика. Holy shit! Один из них сержант. Они нас видят? Они прямо... вот вы перед дверью были. Конечно, они вас видят. Ну, мы такие, эй, а указывается, да, в какую сторону? Да. Ой, здравствуйте. Скажите, это правильный путь к эвакуации? Мы с моими друзьями заблудились. У нас заканчивалась смена, и мы пропустили объявление. Стараюсь стоять за вуки, чтобы меня не видно было. Я пытаюсь как-то прикрыть Кваринку. После секундной сцены... ну, молчание. Сержант говорит. Это... стоп. Это дроид-ассасин. Где? Они там атаки. Все поднимают бластер. Кидайте. А мы можем взять вид, чтобы они с ним? Чтобы мы сами его не видели. Ложками там, да? Дроид судорожно осматривается по сторонам. Пусть дроид сделает вид, что он пытается нас убить. О! Скорее всего, ему никто не поверит. Дроид хватает ближайшего радианса и приставляет бластер ему в голове. Кидайте, вы кидаете, наверное... нет, вы тоже кидаете Vigilance, потому что для вас это было неожиданно. Возможно. Ой, не то. Раз, два, три. И сержант... а у нас же тоже два неписи. Да, ты еще два неписи не кинул. Ага. Хорошо. Будет очень долгая битва. Что у меня по неписям? У них вообще оружие-то есть? Да, оружие есть. У подрывника есть гранаты. В коридоре кидать гранаты – это опасно. Ну мы... пусть он неактивированный кидает. Они... штурмовики... в ангаре еще формально находятся. Это... может быть, закроем дверь? Давайте немножко хотя бы всосемся, чтобы они всосались. Подступает? Я понятия не имею, что это значит. Ну, в смысле, уйти немножечко вглубь. Олег, расскажи про коридор. Там есть какие-то коробки, не знаю, коридоры, углы. Наконец-то будет польза от Roll 20. Я буду вам рисовать коридор. Да. Потому что у вас тут слишком много. Но вон здание уже нарисовано, видишь? А места очень мало. Здание и вуки нарисованы. Кого я потерял? Ага. Так, чуть-чуть промотайте вниз. Сейчас... как минимум, как я представляю. Вот как я представляю. Вот это коридор. Вот пустое место, это была та дверь. И вот за ней уже... да, за ней уже ангар. Рисуй нас! Так, штурмовики. Я думаю, один из синих крестиков — это подрывник, второй — это тиль. И вы... так, я вас обозначу желтыми. Вы решайте, кто где стоит. А привидение — это кто? Это Джубев. Ага. А, ну я за ним должен был стоять. Я пытался спрятаться. Да, я пытался прятать Кваринку. То есть, да, так получается, да? Я центрально, надо полагать. Я предлагал сосаться вот куда-нибудь вот сюда или вот сюда, чтобы... я думаю, могут быть какие-то ящики. Так. А начинают не... ну, начинают неписи. Да, первым ходит непись, и я думаю, пусть это будет, потому что я злой, Пусть это будет сержант штурмовиков. Он что-нибудь кричит? Ну, он кричит, что это вы, что вы саботажники, и приказывает вас арестовать или убить. А какая тут дверь? Мы не можем вот так резко навалиться на створки и захлопнуть их, и придерживать. Она пневматическая, она разъезжающаяся. Ну, ох, черт возьми, это будущее, да. Чёртовы технологии! Вот отсюда не могут понабежать всякие враги? Могут. Вот поэтому я предлагаю все-таки немножко начать втягиваться внутрь. Мы не можем. Да, там могут быть ящики, если захотите отступать. Одна из проблем, что вы сейчас в максимально близком расстоянии. То есть. О, боже. Хорошо. У меня есть гениальный план. У меня есть гениальный план. Штурмовик приказывает вас. Сержант приказывает вас атаковать. Ага. Оу, добро пожаловать в боль. Fuck. У сержанта есть способность Tactical Direction. Может потратить маневр на то, чтобы приказать группе штурмовиков. И эта группа штурмовиков получит белый кубик, синий кубик на следующее свое действие. Damn. И сержант дает команду и начинает стрелять по Борею. Кто из вас Борей? Я Спартак. Я имею в виду, кто где находится Борей. Учитывая, что я стою за средним, видимо, самый левый. Или самый правый. А, ну, нет, да, самый левый. Ну, то есть, правый... Вот этот? Да. А правый синий – это Кваренко, да? Угу. Да, получается. А. Нет, левый. Да. То есть, вот это я. Нет, ну, вообще, да, пусть будет так. Хорошо. И никаких... модификаторов для сержанта. Итак, Борей, 12 урона. Вот тот момент, когда мы все умрем, значит, да? Да, слушайте, все, это... А, нет, подождите, у меня же есть раньше. Еще 40, да. И... Стоп. Мне все равно нужно кинуть еще один фиолетовый, потому что автоматический огонь увеличивает сложность любой атаки. Ничего полезного, те же 12 урона. Было весело, да? Была честь и служить, господа. Так, следующий NPC. Так, подрывник за Галой, да? Угу. Нет, за мной Кваренко. Кваренко? Угу. Я ее пытался прятать, если вдруг нас начнут... О, ага. Оказывается, надо было прятать Борей. Тогда подрывник в очень хорошей ситуации, чтобы достать гранату и сделать подарочек. И позвать еще кучу штурмовиков сюда. Да. Хорошо. Он опять достал колбасу. Это будет два зеленых, один желтый. И какие у него у гранат там классные вещи. Ага, он, значит, кидает сержанта, и все остальные штурмовики получат дополнительный урон. Ну что, пожелайте ему удачи. Удачи. Ура! Хорошо, 8 урона сержанту. И по 6 штурмовикам. А то есть такие гранаты, которые действуют моментально, да? Да. А нас не задевает все равно, но, по-моему, первый ряд? Нет. Хорошо. Если бы да, без приема. Да, если бы были угрозы, то... Ты бы подумал об этом. Да, я бы очень много об этом подумал. Хорошо. Теперь ходят остальные штурмовики. Я думаю, вот этот... Да что ж такое? Ну, там лапками шевелит. Меняет чуть-чуть позицию, чтобы с одной стороны уйти в укрытие слегка за стену, с другой стороны, чтобы потом освободить возможность стрелять второму, ну, самому дальнему. Хорошо. И стреляет по Джоубеву. Big shot passes. Так, это будет те же характеристики, да, плюс синий. Son of bitch. Это бластерная винтовка. Тоже 12 урона. Давай. Так, 12. Минус 40. 9. О, это меньше 40, чем у меня. Это не хорошо. Так, 12. Еще хорошо. Не такой юга. Хорошо, последний непись в этой группе. Стоп, оп. А почему у тебя аж 12? Ну, потому что у меня до этого было 3, сейчас 9 соком. А ты сказал тебя не лечить. Да, неловко. Сказал, что переживешь. Будет... Ну, пусть будет Кварен. Это те вещи, которые ты должен с просто... Насильно? Нет, просто плача так говорит над твоим мертвым трупом. Ты говорил, что тебя не нужно лечить. Ты говорил, что выживешь. Пока что рано. Думаю, она достает бластер, пытается чуть-чуть уйти вглубь коридора, как вы и хотели, панически стреляет. Попадает в Галу, да? Это самое логичное. Гала дает ей черный кубик. Мне черный кубик, да, будет? Ей. А, ей, хорошо. В смысле, не очень хорошо, потому что... Че там ползает? Ух ты. Попадает по сержанту. Ой, хорошо. Хоть какой-то урон-то там наносит. Так, бластер. 5 урона. Хоть единичку. Я ничего не скажу. Хорошо. Ход игрока. Можно это буду я, которая просто вплотную из огнемета даст по ним салт? Да, да. А еще, Можно. Это самое, смотрите, один, два не сходило имперских штурмовика, да, пока что? Угу. Хорошо, так. Ага. Так, тогда вопрос. Я могу на этом ходу вколоть в себя репер патч и шахнуть? Если потратишь стресс. Потрачу. Потому что его нужно найти и вколоть. Ну хорошо, я судорожно достаю repair patch, вкалываю в себя, ну то есть я не знаю, как это действует с дроидами, не вкалываю, а... Конечно, она подана на машины. Да-да-да, проблема на работе. Получаю стресс один, лечу 5 пунктов, то есть у меня теперь 3. Уменьшаю, вероятно, да, количество этих штук у себя. То есть нормально, да, я стою перед толпой врага и чинюсь, да. Это так происходит. После этого достаю... Ну, скорее всего, ты одной рукой поливаешь их огнем, и второй судорожно копаешься в вещах. Да, теперь с какой сложностью мне не стрелять? Один фиолетовый. Один фиолетовый, так. Насколько я помню, у меня это хэви. Да. И один фиолетовый. Ага, ты целишься в одного. Я целюсь с переднего, но это, черт возьми, отнимет, ну, здравый смысл. Yes, но yes, я... Yes, если вы... Ага, у тебя не хватает на то, чтобы активировать бласт, к сожалению. Там нужно 5, ну, то есть 3 дополнительных сексесса. Или там нужно преимущество? Нет, 2 преимущества. Да, точно. Печально. Но ты наносишь 3 дополнительных урона. Потому что, кроме того, что дает огнемет. И еще я наношу дополнительный урон. То есть, во-первых, 8 базовых от огнемета, плюс 3 от вот этих штук. 11. Плюс еще 2. От чего? От талантов. Сейчас я найду. У меня же есть этот point blank, насколько я помню. Mm-hmm. Да, 2. Потому что взят дважды. И он дает увеличение за каждый ранг от хэви оружия при близком радиусе. Ага, то есть итого 13. Да. Круто. Holy shit. Ага. Это он хотя бы пошатнулся. Сержантишка. Штурмовик кричит. Сержант. Ага. Панически кричит. То есть... Сейчас еще 15 побежит. Вся броня в ожогах. Ага. То есть непонятно, сколько ты, но... Сколько ты навредила ему. Ага. Но... Не в восторге. Хорошо. Остальным. Остальным ничего. Да, можно я еще успею крикнуть, как It shit you imperial scum! Я немножечко немножечко в ярости. Самый задний штурмовик выходит и стреляет по подрывнику. Мне кажется, он сейчас просто упадет сразу. Судя по его успехам. На него нацелили пушку, он умер от сердечного приступа. Это было его первое задание. Слушайте, а у нас же это первая перестрелка со штурмовиками. Да. Исторический момент, типа. 11 урона. Прощай. Нет, еще живет. Така еще жив. Так. You can't kill the Taka. Что-нибудь. Вот игрока. Так, можно, пока у меня не про этот самый... сейчас, в принципе, без разницы. Я сейчас всех буду последним ходить, потому что мне надо выходить на первый план, чтобы сразу вам не мешать. Мы можем потихонечку расступиться, я думаю. Этот самый... Вкалывание капитану стимпака считается маневром? Считается, да. То есть могу я в него вкатить стимпак, затем использовать один стресс и отойти вот, допустим, сюда? Нет, тебе нужно один маневр на то, чтобы найти стимпак, ага. И один на то, чтобы вколоть. В любом случае, 2. Хорошо. Да. Ну, я, значит, это делаю и добавляю себе стресс, да? И могу еще выстрелить потом. Хорошо, я это делаю. Спасибо. Все нервничают. Ищут аптечки. Мы прямо как маленькие гномики на фабрике такие просто отлаживают такое движение, выстрелить, вколоть там. Конвертик. Это что-то кидать надо, нет ведь? Нет, ничего не надо. Для стимпака ничего. Ну и я... 5 Джоубев может себе вылечить. 5? Да, по-моему, да. Я стреляю в того, который еще не ходил, чтобы воспользоваться квикстрайком. Вот в этого, да. Так. Это надо делать... Сложность 1. Рейнджд, да? Да. И все, да? Хорошо. Сколько у тебя там урона? 5. 5 плюс 3, 8, да? Угу. Хорошо. Так. Где вы у меня штурмовики записаны? Ты его нанешь. Он тоже отступает за стену. Почему? Потому что удобное укрытие. Нет, почему? Я имею в виду, он может без хода это делать, да? Ой, ой, я не заметил, да. Еще один игрок ходит. Вот он, Дев. Окей. Я могу попробовать схватить сержанта? Если подойдешь, да. Он не раскаленный? После да, перестрелки... Слегка пылающий, но вообще броня штурмовиков как раз работает таким образом, что она охлаждается быстро. Капитан, вам не следует обнимать его. Вот уже ситуацию не спасти. Вот то, что вы подойдете и обнимете его, никак не расположит его к нам. Мой друг Борей, у обнимашек есть много функций. Много полутонов. Роботы не понимают. У меня будет, если я буду пробовать, это бонус к этому от того, что у меня Луки Рейдж и плюс один как мили. Или нет? Луки Рейдж? Сейчас посмотрю. Луки Рейдж. Да? Ну, раз у тебя есть раны... Нет, это будет дополнительный урон, но не бонус к броску. А, чёрт. Ну, я, наверное, все равно это пробую. Что мне нужно для этого сделать? Атлетика или мили? Броу. А, броу. Да. Combat skills, броу. А, броул. Я постоянно запутаю. Да. Ладно, никаких больше будет бонусов. Подожди. А, да. Что? Ну, уже поздно. Не забывай, что броул-то наносит очень немного урона. Рукопашный бой. Я помню, я именно поэтому не пытаюсь надавать бутербродов с кулаками, а просто схвачу его в качестве заложника. А, в качестве заложника? Да. Хорошо. Да, тебе удается, ты... Как живой щит его используешь. Я даже больше скажу, ты можешь немного отойти так, чтобы держать сержанта. Ну, короче, очень удобно держать сержанта. Давайте. Вот, так, вот как-то так. Найс. Я схватываю сержанта и кричу остальным, что если вы не хотите потом писать долгие объяснительные, как вы потеряли своего сержанта какому-то старому куску меха, я предлагаю вам отойти подальше. Может, наоборот, хорошо. Зайти сюда? И сдаться без боя. А. Последний игрок. Борей. Ой, да. Видимо, мне остается только вот справа от Джо Бева встать. И попытаться вот крайне правого куда-то. Ты хочешь вот сюда, да? Ну да, да. И вот штурмовика бить. Хорошо. Но у тебя будет сложность повышенная, потому что вокруг стрельба, взрывы и так далее. Ну, у тебя будет дополнительный... А я с рапирой, да. Логично. Хорошо. Кидай свой мели с одним фиолетовым и одним черным. Так. Я делаю френзит атак, делаю себе, добавляю один стрейн и улучшаю один зеленый в желтый. Угу. Плюс у меня синий кубик за улучшение рапира. Хорошо. Да, там рапиры какие-то классные есть. Да, ну, я игнорю 5 сока. Ага, хорошо. Ну и, собственно, дамаги у меня 4. Ага. Ну да. 4 и игнори 5 сока. И еще плюс 3 за дополнительные успехи. Да, то есть 7. Хорошо. Ты... Как ты его убиваешь? Делаю такой резкий выпад между всеми. Стремлюсь к нему и протыкаю его одним ударом в сердце. Сердце сквозь броню? Да. А, ну, в принципе, твой... В принципе, моя рапира должна это сделать. Хорошо. Плохая новость. Твоя рапира застреет в нем. Тебе понадобится потратить маневр, как минимум один маневр на то, чтобы ее вытащить. Окей. То есть ты вот сейчас стоишь... И мертвый проткнутый насквозь, штурмовик тоже стоит, висит на рапире, ты я пытаюсь дергаешь. Пихнуть, да. Я поворачиваюсь к Басту и говорю: «Призрак 4, у меня было все под контролем. Теперь ты оставил свою рапиру там. Я поздравляю тебя». Хорошо. Так. Я делаю этого штурмовика другого цвета. А, он мёртв. Да. Другой цвет. Он белый. Хорошо. Следующий раунд. Сержант пытается вырваться. Они все пытаются вырваться. Какой у Джоубеба Броун? Троечка. Хорошо. Никто так просто не убегал из обнимашек капитана Джо Белла. Хорошо, никаких этих самых нету модификаторов. Не вырывается из рук капитана Джо Белла. Так. Еще немного, ему начнет нравиться. Я даже больше скажу, ты производишь деморализующий эффект на всех остальных. Так, следующие NPC. Я думаю, пусть будут штурмовики. Пусть сержант крикнет: «Бросайте оружие». А, да, хорошо. Вот на вот этом вот, на вот эту угрозу пусть так и будет, что сержант... Бегите, сержант приказывает им бросить оружие. А вы боялись. Они не бросают оружие, но они отступают вглубь ангара. Они сейчас еще приведут. Угу. Ура, у меня будет время достать ракеты. Они опускают винтовки. Я даже думаю, они их отпускают, чтобы они болтались на ремне. И с полуприподнятыми руками отступают вглубь ангара. Как они дорожат жизнью своего командира. Который почти мертв. Прям внушает доверие. Вы этого не знаете. Уважение. Так-то лучше, ребята. А. Медленно и постепенно. Хорошо. Я думаю, подрывник перебегает вот к краю двери и одной рукой держит свой бластер, другой рукой достает еще одну гранату. И наблюдает за ней. Я еще не хочу заканчивать бой, потому что еще не разрешилась ситуация, поэтому ход игрока. Видимо, Джоубеву надо что-то начать. Ну, я думаю, Джоубев просто не теряет зрительного контакта с оставшимися штурмовиками и отступает в правую сторону. А мы, кстати, видим, что там дальше в ангаре происходит? Кто-то к нам начинает двигаться там или... Ну, вы пока не смотрели, но надо будет... Мы просто вроде как уже прям в дверном проеме стоим. Я думаю, пока что основным результатом вашей перестрелки было то, что вот штурмовики, которые были в глубине, они заняли оборонительную позицию. Вот у вас есть возможность передохнуть, и вот вы видите, что в глубине стоит шаттл класса Лямбда, трехкрылый, знаменитый, и вокруг него штурмовики и, судя по всему, офицеры и несколько там гуманоидов в явно дорогой одежде, и их, судя по всему, эвакуируют на шаттл. И вот ваша перестрелка привлекла внимание, поэтому штурмовики заняли оборонительную позицию вокруг шаттла и эвакуируемых гуманоидов. Тех гуманоидов пока попрятали за ящиками. Их не пытаются вывести за пределы здания, потому что эвакуация была, ну, камон, вы что, хотите все умереть? Ну, их же пытались эвакуировать на шаттле. Ну, их не пытаются просто вывести из дома. Хорошо. То есть Джоубев отступает вглубь. Да. Да? Да. Вот как-то так, да? Угу. Я... Нет, я молчу. Хорошо. Оставшийся непись, скажем, отходит, ну, не слишком глубь, тоже ближе к стене ангара, хакер, Кваренко, и вот так как-то пытается прикрывать дрожащими руками, с бластером в руках. Черт, я думал, она уже бежала. Я хотел отдать ей приказ что-нибудь попробовать сделать с дверью, ну ладно. А раз она не стреляет, то ты можешь попробовать... Да, она может попробовать, она как раз в районе замка. А, ну тогда я ретроактивно говорю Кваренке попробовать закрыть и заблокировать дверь. А нам не надо наоборот наружу? Мы передумали? Ну, если мы совершенно случайно не хотим драться с армией штурмовиков, то я думаю, да. Но если нас до сих пор никто не заметил, я думаю... Да. Нет, вас заметили. На вас просто не реагируют. Они, может, они не будут реагировать, если мы спокойно выйдем, сядем в машину и уедем? Ты думаешь, мы настолько грозно выглядим? Настолько незначительно. Ты думаешь, они настолько ценят этого парня, который в обнимашках? Ты думаешь, они не реагируют, потому что в обнимашках? Я думал, потому что у них там более важные шишки. Большие шишки нужно охранять. Вот знаешь, такая сцена, когда говорят, выходите, вы окружены, такие куча полицейских автомобилей, такие люди с пушками, направленными на выход. Вот это то, что сейчас происходит. Это не та ситуация, в которой главный герой тихонечко выходит, садится в машину и уезжает из этого же входа. Ну смотри, а какие у нас еще варианты? Дальше вот мы побежим к главному входу, допустим, и там будет то же самое, но будет уже 10 штурмовиков и 50 на выходе. 10 уже лучше, чем 15. Хорошо. Она пытается закрыть дверь. Wow. Хорошо. И как раз очень удобная для меня угроза. Сломаешь рапиру? Стой! Это моего вообще-то. Я думаю, дверь, потому что это дверь будет закрываться медленно, рывками. Я поэтому... пытаюсь тащить этот труп вместе с родителем. Коридор. Да. Дверь будет вот закроется окончательно к концу раунда. Но! Баст! Со стороны напряженных штурмовиков в глубине ангара ты слышишь ругательство на ботанском языке. Когда ты смотришь в ту сторону, ты замечаешь знакомый профиль, выглядывающий из-за одного из ящиков. Это твой самый любимый ботанец в галактике, если я правильно сейчас прочитаю с ударением, Джахан. Предатель твоего клана. Я щурюсь. Вот игрока. Так, и в это время у нас еще и дверь закрывается. Да. Выбор! Вынимай и красиво кидай ее в закрывающуюся дверь в направлении ботанца. Да, в глаз ему. У тебя есть кинуть гранату и спрятаться. То есть, вот. У меня нет гранаты. Не изящно, да. Ну, умирать-то я тоже не хочу. Так, у меня какой сейчас выбор? Я могу забрать рапиру, остаться здесь, да? Ты можешь попытаться забрать рапиру. Угу. Могу прыгнуть внутрь и пойти на самоубийство какое-то. Да. А вот где... Блин. Если даже, допустим, я куда-то внутрь прыгаю, там какое-то укрытие или что-то там есть рядом? Там полно... Ну, не полно, но там есть транспорт, ящики... Теоретически ты можешь попытаться добраться. Там много штурмовиков, но потому что ты один и ловкий, то у тебя есть микроскопический шанс на успех. Аки-ниндзя. Да. Черт возьми, да, я хочу попытаться. Если это получится, то это самая эпичная схватка. Сначала тебе нужно вытащить будет рапиру, все равно. Ну, видимо, да, видимо, мне надо забежать в комнату и где-то там как-то укрыться под у ближайшего ящика и вытащить из этого трупа оружие. Ага, ты сначала потащишь его за собой? Ниндзя, который таскает свои трупы с собой. Не, ну допустим, он уже же лежит, я там ставлю ему на грудь. Он висит на рапире. Ты его проткнул насквозь. Баст, ну... все еще его на весу держит? Я его на весу держу, что ли? Я думал, как, он упал, я, как минимум, если ты хочешь его уронить, то... Я себе как представлял, что вот я его проткнул, он упал на спину, допустим. И теперь лежит, вот рапира такая вверх торчит. Ага. То есть, ну я просто не думал, что ты отпустишь рапиру, если она застрянет. Ну, я не настолько силен, чтобы держать штурмовика в полном... Хорошо. Ну вот он упал, я ему теперь ставлю на грудь ногу и тащу, собственно... Да. Если это сейчас сразу провалится, это будет эпично тоже. Я не думаю, что сложность высокая. Один фиолетовый и один черный, и навык какой ты будешь использовать... Не знаю, атлетика, видимо. Атлетика. А помочь ему нельзя, по принципу, детка за репку? Если ты пожертвуешь маневром на свой ход, то можно. Если ты там достаточно близко. Да, ты достаточно близко. Что тебе, настолько нужна помощь? В смысле, настолько нужна помощь? Ну, у меня две зеленых. Ну, если это атлетика. Ну, наверное, атлетика можно... Теоретически можно оправдать использование мели, но там тоже два зеленых. Нет, мели у меня один желтый, один зеленый. А, это я на баре смотрю. Ох. Теоретически. Но... То есть теоретически хороший фехтовальщик... Должен забрать свое оружие. Нет, должен уметь вытаскивать застрявшее оружие. Ну, допустим. Что, тебе хватает теперь для спокойствия душевного? Ну, если тебе там, в принципе, все равно делать нечего, давай. Ну, давай, да, помогаю тянуть. Хорошо, тогда еще один синий прибавляешь. Ура, получилось. Хорошо, ты вытаскиваешь рапиру и что, бросаешься внутрь? Да, и скрываюсь за каким-то ящиком... И запоминаю примерно, где я видел этого негодяя. Хорошо. Я думаю, вот эти штурмовики ошарашены. Воу, ты идешь внутрь? А ты этого не понял до сих пор? Я думал, ты в закрывающуюся дверь кинешь это копье. Понимаешь, что я так убил бы его. Капитан такой, лапы, куда? Нет, постой, вернись. Хорошо, где-то там. Нифига себе. В известном месте. Куда ты его швырнула? Не, ну потом решим, где он именно. Ага. То есть он, знаешь, вырывает рапиру, бросается в закрывающуюся дверь мимо всех удивленных. Какие у вас реакции? Слушай, я, наверное, подумаю, что ему нужна помощь, и ринусь за ним. Ну, он так... А ты не... Если И только если ты пожертвуешь, да, действием или... Хорошо. Это как в плохих ужастиках. Один пошел умирать, чтобы искать. Капа! У нас все было под контролем. А можно, не знаю, схватить Баста и тащить его назад? Но он же будет сопротивляться. Он это сделал на своем ходу, ты ничего не... Не, теоретически можно попробовать там какой-нибудь... противостояние, но... Слушай, ну давай я еще один стресс использую и пальну. По одному из штурмовиков? Да. Или мы считаем, что они сейчас... что их лучше сейчас не злить лишнего. Ну, то есть, да, смотри, после того, как мы говорим им спрятать пушки, они их прячут, и мы отходим с... Они, да. Ну, они не, не прячут, да, они опустят. Опускают. Начинать в них стрелять, это, ну... Просто их там теперь 100-500, а так будет 100-500 минус один. Ну ладно, хорошо, пока что побежал, так побежал. А это еще, это ангар или гараж? Непременно. Это ангар для транспорта. То есть там и шаттлы, и всякие машинки, да? Ну где-то, это такой большой открывающийся дверь, да? Наружу. И где-то... И помимо этого и главного входа есть еще какой-то тип то ли ангар, то ли гараж, да? Или нет? Или не, есть нет. Транспорт возле главного выхода. Да, есть в центральном дворе есть транспорт. И есть склад, через который вы пробирались внутрь. И там тоже есть какие-то грузовики, грубо говоря. Хорошо. Хорошо, то есть я... Теоретически могу разрешить Борею попробовать помешать Басту и Гали, если ты хочешь. Я хочу, я не понимаю, что они делают, и это выглядит как ошибка. Я думаю, там никто не понимает, что я делаю. Я ж никому не рассказывал, что у меня есть... Так руки мультяшно вытягиваются, так... Welcome to the Space Jam. Хорошо. У Борея вообще есть шанс помешать. Да, потому что у меня, ну, просто схватить и... Свой броул со сложностью... Так, у Баста 2. У Галы... Хорошо. Со сложностью 2 фиолетовых и 1 черный. Ой. Сейчас одного утащит, второй пойдет подыхать. Что это значит? Это значит, что... Да, ты хватаешь только... Ты можешь схватить только одного. Но ты мне сейчас выбрать? И они выбирают, кого ты схватишь. А, хорошо. Уфа. Я думаю, Галу. Просто если слушай, меня схватили, давай я лучше... Галу бежал. У Басты же это типа как бы неконтролируемое, да, сейчас влечение к... Да. Чуваку. Я предлагаю его оставить, потому что они пусть его держат, пока он справляется со своими тараканами, а я там где-нибудь попрячусь, у меня не будет тянуть убивать другого крысюка. Было бы очень нелепо, если бы я схватил Басту и оттащил его Борей, а Гала такой остался в помещении, и что? Да, потому что Бас как бы первый побежал. А Гала такой, а что, его схватили, но уже туда, куда ты на инерции уйдешься. Просто я сейчас очень переживаю за него. А там бы внутри я бы мог его схватить. А сейчас его некому хватать, сейчас... А какой смысл? Ну, двери закрываются уже на этом ходу. То есть вот. Ну да, а сейчас он побежит там в толпу штурмовиков мочить этого. Ну да. Ну я просто Гала логичнее. Так-то понятно, да, но, блин, что ж ты наделал, Борей? Ну, ты не успевал уже все равно, а так, ну, то есть, я пытался схватить... Ой, дверь. Конец хода, дверь закрылась. Я уже успел. Ты меня вернул. Ты можешь драматично постучать по двери, так вот, нет! Да, я так упираюсь в дверь, бас! Зачем? Хорошо. Стучу кулаком. Тут есть какие-то еще двери в ангар, гараж? Вы можете попытаться... Во-первых, у вас есть пленный сержант, который знает базу. Давайте обменяем его на Баста. Давайте. Пусть они там... Для этого Баста еще сначала поймать они должны. Мы открываем маленькое окошко на двери. Поймайте его, пожалуйста, он вот там. Отдайте нам нашего котика, да? Хорошо. Окей, Джопёс. Первое дело. Баст. Кинь стелс со сложностью... Много. Я думаю, как 4 фиолетовых, но один синий, потому что там очень много места, там есть где спрятаться. С другой стороны, там очень много штурмовиков. У вас тут реально такая ситуация, как из Скайрима, когда ты стреляешь, ой, чё, выстреливаешь, а потом вот он ищет, где противник, вот этот небесь, а потом, о, where does he go? Должен быть ветер. И уходит со Скайрима в голове. Хорошо. Я думаю, Баста замечают, и Баста открывают огонь. Персонажа. Так, хорошо, сейчас я. Я, если что, есть еще додж, я трачу один стрейн и один черный добавляется. А, нет. Апгрейдится сложность попадания по мне. Хорошо. Я думаю, открывается огонь. И я сейчас кину кубик на то, сколько... раз по тебе могут попасть. То есть вероятность попадения. То есть сколько раз я потом буду кидать атаку против тебя. Но у тебя будет возможность скрыться. То есть они тебя только видят. Но там достаточно места, что ты можешь там где-нибудь затаиться. И они все будут напряженные ждать тебя с любой стороны. Тебе нужно пережить 3 атаки. О, бой. От обычных штурмовиков. Так. То есть... Ага. 2 зеленых. 1 желтый. Сложность пусть будет... Ну, пусть будет 3. Ну, и я вот апгрейжу одну из них. Ага. Хорошо. Не попадает? А там написано прям апгрейд, а не... А, там то был апгрейд? Да, тут прям апгрейд, difficulty. Ага, то есть я неправильно понял. Хорошо, тогда вместо одного из фиолетовых красный пусть будет. Ну этот я увернулся, все. Да, там все равно на черном было пусто. Ага, отлично. Хорошо, тогда будем считать этот. Тогда вот так. Но эта атака... Грубо говоря, ты отшатываешься от одного выстрела и прямо в удобное место для другого штурмовика. То есть у этого будет синий. Так. То есть это... Сколько урона? 10 урона. 7 в итоге, да. И последний. Этому тоже добавлю черный, потому что угроза не попадает. У-ху. Хорошо. Но теперь тебя активно ищут. То есть ты можешь спрятаться где угодно, но тебя активно ищут. Баст, юзай, наверное, жетон, чтобы точно спрятаться. Мне кажется, это имеет смысл. Ну, видимо, да. Видимо, надо прям мне найти какое-то... На какие-то ящики залезть, откуда будет некоторый обзор, но при этом там как-то они так стоять будут, что я смогу заныкаться, и меня будет очень плохо видно. Там же куча транспорта, с определенной точки. Давай как-то транспорт утилизовать. Чтобы в случае чего мочь и просто уехать. просто задавить. Нет, я сейчас думаю только о том, как убить вот этого чувака. Мы можем как-то попытаться ему позвонить и увещеваниями? Да, но сейчас мы, после того, как он решил, где он прячется, мы на несколько секунд назад и сцена за закрытой дверью. То есть, а потом синхронизируемся и сможете позвонить. Не, наверное, я все-таки стараюсь найти какую-то хорошую обзорную точку, в которой меня будет плохо видно. Чтобы я смог увидеть какие-то перемещения, там, как транспорт стоит, вот, осмотреться. Хорошо. Как-то что-то... Кинь еще раз стелс с той же сложностью, что и предыдущий бросок. А, нет, стоп. Какой из них был стелс у тебя? А, да, вот этот. Последний, кажется, это стелс был. Да. Да, с той же сложностью. Но без синего уже? Пусть будет синим за хаос происходящий. Фак. Хорошо, будем считать, что... Грубо говоря, некоторое время ничья. Ты не находишь места для того, чтобы удобно для обзора спрятаться. То есть ты пока забился где-то в каком-то углу, слегка дрожишь. То есть ты вдруг понимаешь, в какой ты... В какую ситуацию я себя поставил, да. Да. Юзу и стимпак, кстати. Могу я это сделать, пока я тут дух перевожу? Да. И тебя активно ищут. То есть переговаривают, ты слышишь переговоры. Теоретически еще один выстрел, я теперь переживу. То есть дело нескольких минут, грубо говоря. Тем временем, несколько секунд назад, за закрывшейся дверью. Сначала Джоубев. Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееeeeeeeeeeeeeeeeee Блять! Да? Сейчас! Из всех времен! Ну а сколько в этой ситуации стресса, представь себе? Какой скорости? 4 фиолетовых. Это был долгий день. Оу, фак. Это успех, но... Хорошо. Сколько там у сержанта здоровья? Он случайно убьет сержанта. Он случайно выпивает сержанта? Да. Я думаю, ты случайно не убиваешь, но вырубаешь сержанта в ярости. Скажем, теряешь над собой контроль, с диким рыком в закрывшуюся дверь шлемом и сползает на землю. И в это время вы слышите из-за двери стрельбу. Черт. Я стучу в дверь, кричу: нет, Борей, ты убил Баста. Встаю, говорю: давайте мы позвоним. Джо Бёрф игнорирует абсолютно все происходящее, хватает бездушное тело сержанта и идет в направлении склада с... Говоря бездушному телу, мы идем на небольшую прогулку, малыш. В направлении чего? Склада. Это типа третий выход который, да? Да. А зачем? Взять грузовик и с другого входа подобрать Баста. Какие а на складе есть грузовики, да? На складе есть могут фуры. Во-первых, сначала вам нужно найти будет склад. Мы не знаем, где здесь склад. Мы же, мы же с него пришли, нет разве? Сержант, наверное, знает. Хотя он, конечно, может привести куда-то другое. Он уже ничего не скажет. Нет, теоретически вы можете найти, да. Ну, сержанта-то мы приведем в чувство, если что. У меня есть аптечка. Да. То есть вам все равно надо кинуть кубик, но сложность будет не сильная, на всякий случай, потому что вы могли заблудиться. Или плюс, во-первых, теперь вас всех знают в лицо. Вау. То есть если вы пойдете на склад, то шанс встречи со штурмовиками... Ну, я так подозреваю, если мы выберемся с этого склада, то мы не будем уже на этой планете. Работать и жить. Ну, не прямо в лицо. Вас знаю как группу из Буки, двух радианцев, Кварина, Дроида Ассасина и Ботанит на складе. Ну, я просто думаю, что у нас теперь есть хотя бы... Плюс это hostage situation теперь. Да. Но я думаю, они вряд ли успеют подмогу подвести. И я думаю, что... На базе все еще есть штурмовики. Да. Думаю, их немного меньше на складе. Как хотите, вы можете двигаться в сторону. Я как бы открыт любым предложением, но Вуки, скорее всего, в очень сильной ярости и просто действует так, как велит ему ярость. И действует по первому плану, который пришел ему в голову. Если я думаю, если у вас есть какие-то планы лучше, то хватайте Вуки и пытайтесь ему что-то объяснить. Но для начала надо узнать, что произошло с Бастом, и когда узнаем, попытаться привести его в чувство. Да, мы можем можем починить бинокль капитана прямо сейчас. Вы же не поймете ничего. Мы не поймем, который из них Баст, да. Да. Так, ну давайте позвоним Басту быстренько. Я параллельно попытаюсь привести этого самого сержанта в чувство. Да, я пока попытаться забрать тело у капитана или не знаю. Давай ты позвонишь Басту, я полечу сержанта, и будем надеяться, что капитан, отреагировав на эту активность. Да, все так. Хорошо, я пытаюсь связаться с Бастом, я надеюсь, там не раздается рингтон на ползавода такой. I like big butts and I cannot lie. Учитывая ситуацию, скажем так, рингтон не раздается, но Басту стоит подумать, хочет ли он разговаривать в его ненадежной ситуации. Да, мне как-то издавать звуки вот совсем не хочется. То есть они не услышат звуки из коммуникатора, но... На смс-очку набрать. Да, он может принимать связь, ну нет. Если у него там не какой-нибудь крутой коммуникатор, то он, скорее всего, не может смс-очки. Мне кажется, он крутой коммуникатор. Да, никогда же без эмодзи. Mm-hmm. Да, и, возможно, он у меня даже не записан нигде. Ну там же в любом случае шумно, там заведет шаттл, там бегают люди, орут. Ну, потому что Баст сидит в таком... В очень ненадежном укрытии сейчас. И он это знает. То есть, скорее всего, где-то вот за ящиками в любой момент могут найти. То есть, он как бы выжидает момент, чтобы можно было куда-нибудь перебраться поудобнее, но пока момента не предоставилось, и если он будет разговаривать, то спалит себя окончательно. Да. Так что вы можете оказать только моральную поддержку. Так, а у нас хакерша, когда взламывала, она нигде не... У нас же есть какие-то схемы этого склада, то есть у нас точно были схемы на брифинге. Можем посмотреть, какие есть еще выходы? Ну, у вас нет своих... А, то мы делали проект... У вас нет схемы, но некоторые из вас могут помнить. Вот. Но у нас же Борей скачивал себе в мозги. Да. Схема. Да, а... Хорошо. Да, вполне. В прошлый раз не всплывало, по-моему. А всплывало как раз-таки, что он себя... Хорошо. Борей может попытаться... Вспомнить, как выглядит это помещение? Ну, то есть... Да, я думаю, это либо Perception... Ох, как плохо. Либо... Что еще? В крайнем случае, может, Скалдагери, но оно у тебя еще хуже. Нет, так просто такое же. Такое же, да. Или компьютеры не очень борей. Нет, это не компьютеры, не это хочется. Чисто вот ориентация на местности, память, тому подобное. Может, вещи. Ориентация в собственной памяти. Ну да, то есть... Это больше зависит от того, что было на чертежах. Ладно. То есть, опять же, если вы помните, чертежи... ненадежные. А, ну все равно барьеры компьютеры никакие. То есть, я думаю, сложность будет не слишком высокая. Дай мне бонусный кубик за то, что я видел эти карты. Я дам тебе бонусный кубик за то, что ангар это одно из самых явно первых мест, которые строились, и самая надежная информация об ангаре. А дисциплина это не может быть для Борея? Но. Что он типа не забыл и все такое. Может быть. Ну, по-моему, это превзаимно. Пусть это будет дисциплина, Борей. Сказал я, глядя в твои скиллы. Да-да-да, я понимаю. Я сейчас подумаю. Секундочку. Там просто такие грустные скалдагери и персепшн. Нет. Потому что память это не... Ну, да. Несознательно, даже у дроидов. Черт. Ну да, это просто держать характер и командовать командой. А нет, видишь, командовать. Так что это персепшн точно. Чего не... А нет, это тоже не то. Можно я пока вылечу сержанта? Да, давай. Которого Джоубев тащит к складу. Да. Параллельно предлагаю Джоубеву подождать чуть-чуть и хотя бы объяснить, что он планирует. Я объясняю. Джоубев... Да, я здесь. Я объясняю план, который... Я очень... Ты объясняешь план на языке вуки. Да. То есть он, скорее всего, не слишком продуманный, но он теперь еще и непонятный. Что мне кинуть, чтобы привести в чувство сержанта? Медицину какую-нибудь. В смысле, я имею в виду, с какой сложностью? Ну, давайте сначала... Карту. Карта или сержант? Решай. Ну, параллельно у нас, так что... Нет, давайте сержант. Давайте сержант. Хорошо. Медицина со сложностью 3 фиолетовых. Лучше просто на шатырку дать понюхать. Ну ладно. Сержант еще довольно тяжело ранен. Вот ты замечаешь, что фактически еще любая одна атака успешная, и все. Я говорю капитану, чтобы типа подождал. Подожди, капитан, будешь так его трясти, он совсем сдохнет. Давай попытаемся его оживить. Хорошо. Чтобы он рассказал нам про базу. И возвращаемся. Хорошо. Его. Раз тут провал с преимуществами, я дам выбор. Выбор? Ты либо приводишь его в шаткое сознание, то есть, возможно, он будет не очень полезен, но он сможет разговаривать. Либо ты его чуть-чуть подлечиваешь, но не приводишь в сознание. Но смогу следующим подходом к снаряду привести. Да, но чуть позже, через там полчаса, как минимум. Но я думаю, нас его здоровье не сильно интересует, так что пусть будет в шатком сознании. Хорошо. Я думаю, ты для того, чтобы лечить, снимаешь с него шлем, там, нагрудник. Заодно осматриваю его повреждения. То есть под броней у него вот именно практически весь торс в ожогах. Там в плече рана от бластера. На ноге там чуть-чуть сочится кровь от взрыва гранаты. Судя по всему, пусть он будет там, ну, мужчина, слегка сидеющий, а так в основном не выдающаяся военная внешность. Что? Где? Джоубев наклоняется к сержанту и говорит, что ты, наверное, думаешь, что сегодня твой самый плохой день в жизни. Я хочу сказать тебе очень интересные новости. Твой день даже не начинался быть плохим. Я могу причинить тебе боль в местах, которые ты даже не знал, что вас могут болеть. Нам нужен выход с этой базы, и он нужен нам сейчас. Хорошо. Офицер умирает. Кинь. Ну. Офицер не издает никаких членораздельных звуков, постанывает. Кинь Каёржен со сложностью. Пусть будет два фиолетовых, один черный, один синий. Синий, потому что он, ну, достаточно сильно потрепан, и очевидно, что ты можешь применить любую угрозу к нему. С другой стороны, черный, потому что он в полубессознательном состоянии. И, возможно, он тебя не понимает. Два фиолетовых, один синий, один черный, да? Да. Почему, черт возьми, Каёржен — это will, почему не presence? Потому что presence — это харизма. Хорошо. Он ответит ровно на один вопрос, после чего потеряет сознание. Надо подумать точнее. Вопрос вроде как уже был задан, как выйти с этого склада, но... Нет, конкретный вопрос. Да. То есть я не уверен, чего именно хотят от него. А Борей тем временем не вспомнил карту? Я могу вспомнить карту, пока думает капитан. Я потому что думал, что параллельно, пока я там дергаю сержанта, да. Борей... Ну вот все это время Борей, я думаю, с полупогашенными глазами, ага, виртуальности своего мозга. Да, хорошо. Тут, с какой сложностью мне ее вспоминать? Мне кажется, вообще можно вспоминать без сложности, потому что один кубик может и не сработать. А у нас нет никакой визуальной карты, в которую сержант мог бы ткнуть пальцем? Нет, голограмма мы... На стене такая. Вы тут. Чёртова дерьмо. Я аккуратно снимаю с рамочкой. Сложность в данном случае влияет не на способность Борея вспомнить, а на точность чертежей. Ну, хорошо, какой тогда? Один, Perception? Ну, раз это ангары, раз там вероятно, то пусть будет один фиолетовый. Окей, успешно. Да, хорошо. Отлично. Расскажи мне нам про ангар. Ангар, большое помещение. Я думаю, есть как минимум... 6 дверей во всех трех стенах. То есть и одна, наверное, огромная для выезда, собственно. Да, и большая, там даже, скорее всего, не дверь, а силовое поле. Ну, силовое поле с дверью. В каждой стене 6 дверей? Или в каждой стене? Нет, в каждой стене по 2 двери. Uh-huh. То есть вы можете, как минимум, одна дверь есть в той же стене, которая перед вами, но... Не... А не лучше ли оббежать за эти... Ну, нет, плохо. Нет, вы теоретически можете зайти в любую другую дверь. И они открыты пока что, да? Да. Ага. Сейчас я нарисую где-нибудь ангар в миниатюре. То есть, за это, пока мы тут стоим, тут вот входят люди. То есть, грубо говоря, как-то вот так... Вы у одной из них. Ну, слушайте, с угла зайти, мне кажется, ну вот. Просто ага, вот вы угол... у правой двери. А. Вот тут, то есть. Да. Ага. Ну да, обойти и зайти с угла, так чуть со стороны, мне кажется. А Баст, получается, Баст, где-то тут? Не обязательно в коридор вдоль всех стен. То есть, возможно, это разные коридоры, которые проходят через помещение и соединяются где-то вот тут. То есть не факт. Баст где-то внутри, да. Баст, скорее всего, где-то в углу сидит за ящиками. Что мы делаем? Задаете вопрос. А-а-а. Один конкретный вопрос. Забег. Как выбраться отсюда незамеченными? Где детонатор? Вот что надо было. Откуда отсюда? Ну, не знаю, как называется. Фабрика-склад. С базы или... База. Как выбраться незамеченными с базы? Цифра Мейсон. полная боевая готовность. Даже мышь не проскочит. Теряет сознание. Он обещал ответить. Он ответил. Ответ либо невозможно, либо он не знает. Черт. Никакой пользы от этих мерзких штурмовиков держать сержант. Говорит Борей и подходит поближе. Очень важно. Ты задал вопрос про тактику, а не про информацию, которую он... Не про объективную информацию, которую он может обладать. В смысле? Ну, ты... А, в смысле, если бы я спросил, где там выход откуда-то, то он бы мог ответить, да. Да, он бы мог сказать про план, но как подойти к другой из дверей, он бы мог, там, скажем, объяснить, как идут определенные коридоры. Ну, я просто... Провести вас к складу. Я просто посчитал, что я бы, наверное, не смог спросить того, чего я... Путь к тому, чего я не знаю, что существует. А можно потратить, например, какой-нибудь инвентарь, чтобы снова привести его в сознание? Дефибриллятор. Я не знаю, хоть фонарик ему куда-нибудь засунуть. Просто чтобы это считалось не повтором действия, но при этом... Ты можешь потратить стимпак, но через полчаса. Поэтому мы возвращаемся к Басту. Квантовый сержант. Эй. Баст сидит где-то за ящиками, ему надо что-то делать. Так. Баст, юзай белые жетоны, прячься. Вот, вот прям, не знаю, мне кажется, это... Учитывая, как здорово у меня получается рапирой убивать с одного удара их всех. Вот. Может быть, там я как-то выглядываю из-за угла, там с какой-нибудь стороны ко мне идет... Там подловить момент, чтобы там из-за угла его так сразу хыть, и у меня откроется какой-то коридор дальше. Дух Рорка живет. Ну тут такое дело. Ты рискуешь обнаружение. Это. Я любым своим действием рискую обнаружение. Да. Так я хотя бы. То есть ты хочешь попытаться подловить одного штурмовика? Грубо говоря, ты надеешься, что они патрулируют вот, по одному, да. Расходятся по одному. Это вопрос, конечно. И если ты убьешь одного незаметно, то у тебя будет больше свободы перемещаться по его сектору. Да. Я на этом... Хорошо, мы все играли в стелс, мы понимаем, как это работает. Я вижу убить в этом всех по одному, бежать. Пока они меня ищут, и потом просто бегать по этому складу на трубу, смотреть там, лутить все ящики. И сохраняться между каждым. Хорошо. Я, наверное, не буду заставлять тебя кидать стелс. Или... Ну, потому что будем считать, что работают те же результаты стелса, как... Ну, пока что да, пока что ситуация не поменялась. Да. Хорошо, я думаю, мели со сложностью... Я буду нехорошим. О. Со сложностью один красный, два фиолетовых. Олег отдувается за доброту в прошлый раз. А то, что я незаметно, ну, то есть неожиданно для них это сделал, там, что-нибудь как-нибудь. Ну так, все еще действует предыдущий результат предыдущего броска на стелс. А, типа они все в готовности полной и ожидают любого. Ага. Да, незаметности для тебя более-менее не существует. Не существует незаметности, ага. Ну хорошо, я снова там стрейн трачу один, чтобы улучшить бросок. Хорошо. Это интересная ситуация. То есть ты его не убиваешь, это понятно. Да, я не попал. Он уворачивается, видимо. я думаю, он поворачивается в последний момент, вот ты как-то подкрадываешься сзади, взмахиваешь рапирой, и он как раз поворачивается, выставляет свою винтовку в качестве, чтобы заблокировать рапиру. Ты перерубаешь винтовку рапирой. Впечатляет. А она на рубку работает, да? Она не только колющая. Ну, она вибро-рапира там. Ага. Проткнул, что-то сломал там. То есть, она не шпага, она рапира. У нее есть именно лезвие. Еще и с пилкой. А скорее даже, да, как сабля. Стоит, перепиливает. Потому что Баст, грубо говоря, довольно все-таки крут. Одним ударом перерубает винтовку, штурмовик ошатывается и пока не кричит. Господи, одним махом семерых убивахом это пирать. У меня есть еще один шанс или что? Грубо говоря, он сейчас попытается тебя обойти, чтобы поднять тревогу. Ага. И у тебя будет еще один шанс. Сейчас посмотрим, как он... Так. Атлетика или... Нет, все-таки броу лучше в этом деле. 3 зеленых. Какой у тебя броун? 2. Хорошо. Черт. Ведет мне сегодня. Действительно, черт. Он как-то мимо тебя проходит. К нему возвращается дар речи. Он кричит и по тебе опять начинает стрелять. Слушайте, а можем мы сейчас услышать его крик из какой-то из этих дверей? Перевернуть, например, белую фишку для того, чтобы Баст оказался действительно возле одной из дверей. Подбежать и вдернуть... Вы пока еще не пошли к этим дверям. Ну вот мы можем услышать. То есть, чтобы коридоры соединяли эти двери. Ту дверь, в которой Баст, и ту дверь, около которой мы. Если вы пожертвуете белой фишкой, да, то да. Давайте это сделаем. Да. Да, вполне. Рандомная дверь открывается, из нее высовываются длинные металлические руки, хватают Баста и втягивают в пространство. Теперь закрывается. То есть, ну, самое логичное будет дверь на соседнем, ну, за углом от вас. Ну, мы и так на нее... Кстати говоря. Баст пусть будет где-то... Каким цветом я вас рисовал? Желтый. Баст где-то вот... То есть не прямо перед дверью. В каком углу он видел этого своего противника? Кластового. Да где противник находится? Он... А, где, да, где... По центру. Где-то. А где сейчас штурмовик, с которым он борется? Штурмовик бежит от него. От него. Шаттл пусть будет вот здесь, по центру. Грубо говоря, давайте так. Давайте пусть будет белая фишка, что вы уже начали двигаться в том направлении. То есть, что дверь... Я не знаю. Но, грубо говоря, отмотаем назад. То есть, пока Баст борется, ну, пытается подкрасться к штурмовику и борется... Мы пошли по коридору и проходили, да, мимо этой двери. Вы вот как раз пошли... Ну, пошли проверять остальные двери. Грубо говоря. То есть, вы идете. И когда вы приоткрываете эту дверь осторожно, то есть... Она закрыта, что ли, была? Хакер... Ну, все двери закрыты. Ну, то есть не заперта, но закрыта. Хакер подключается к замку и приоткрывает ее на щелочку. И тут мы слышим, как там орет штурмовик, и видим, да, как там стоит Баст. Мы такие: «Эй, Баст, беги сюда!» Да нет. То есть, что вы делаете? Ну, я прошу Кваринку открыть дверь посильнее и бегу тащить Баста. Ну, присоединяюсь. Окей. И на вас в это время все стреляют. Ну, что делать? Ну, там же машинки при этом, мы нагибаемся. Знаю, мне кажется, где нужно, перекатываемся так красиво, синематографично. Мне кажется, что все сейчас смотрят на штурмовика, который бежит с криками о том, что вот там-то Баст, а мы все-таки рядом, но чуть со стороны. Да, пусть он как минимум всех отвлекает. Киньте все трое. Все-таки как только вы начнете быстро двигаться по относительно открытому пространству... Может, мы в стелсе быстро двигаемся, но... Да. Мы пытаемся. Мы шепотом. Киньте все трое атлетику или координацию со сложностью Баст. Пусть будет сложность 3, остальные сложность 2. И всем по черному. А можно стелс? Координацию я люблю, да. Вот я не помню, один желтый это лучше, чем два зеленых. Джоубеву не нужно было, если Джоубев не бежит. Если Джоубев не бежит. Какая сложность? Три фиолетовых. Три фиолетовых, один черный. Вообще нельзя стелс, да? То есть если на цыпочках бегу аккуратно. А, Олег, что? Сейчас я подумаю про стелс, дайте мне минутку. Просто я не думаю, что это будет работать как вытаскивание Борея, то есть в любом случае, даже если ты будешь прятаться, в какой-то момент ты схватишь Борея и потащишь его. Баста, но я же буду его уже Бролом хватать, нет разве? Если ты ему помогаешь, он вряд ли сопротивляется. Баста бежит тоже к двери, да? Нет, но, подожди, видимо... Баст, он же пока еще рвется, или уже к нам бежит? Ну, мне кажется, Бас наконец осознал... Учитывая, что он со всех сторон палят, я вижу, что открывается дверь. Открывается дверь, и там свои. Да, как бы логично. А, ну хорошо. Тогда да, тогда согласен, что тут не припаять стелс. Так, 3 из фиолетовых, 1 черный, да? 2 фиолетовых. 2 фиолетовых. Сейчас перекину или как? Что у тебя там? На фиолетовых пустой преимущество... Нет, сейчас, пустой... Блин. Короче, пустой, мишенька и 2 треугольничка. Ага. Но я могу перекинуть для простоты. Ну, в любом случае это будет провал. Ну да. Хорошо, то есть у Баста и Галы по провалу, но у Галы с преимуществом. Но зато в этот раз вон... Борей справилась. Да. Да, у Борея все хорошо. Значит так. В этот раз хватает обоих за шкирки и тащит. Хорошо, вы оба получаете по... Нет, Баст. Нет. Оба получаете по 8 урона. Кошмар. Что? Минус сок, да? Что? Да, минус сок, я надеюсь. Баст и Гала. А. Но минус сок? Да. А, это мы бежим и уворачиваемся. Вот что это было. Да, конечно, да. Все. Окей. И что, мы добежали, мы такие стоим втроем. Ну, вы добежали, хватаете и вытаскиваете. Хорошо. И дверь закрывается. Я, там, безумные глаза, не мигающие, такие там тяжело дышу. Дверь закрывается, и по ней начинают стрелять изо всех сил. О, хорошо. Я трясу Баста и кричу ему: Баст, что ты делаешь? Да, я тоже кричу, это офигел, что ли? Я думаю, давайте так. Вы втаскиваете Баста, дверь захлопывается, слышно, как по ней палят. И мы уходим на рекламную паузу. И здесь мы остановимся до следующей сессии. Одним из самых прекрасных зрелищ для мастера, наверное, является то, как игрок разрывается между разумным решением и хорошим отыгрышем с катастрофическими последствиями. Огромное спасибо Кибернёв за то, что он все-таки бросился в этот ангар. А еще мы начали записывать игры в прямом эфире. И вы можете узреть их во всей их неотредактированной красе. И оставить там, возможно, смешные комментарии в чате. Сейчас трансляции ведутся на twitch.tv/oleg89. И мы пытаемся играть раз в две недели. Эта сессия была записана 16 августа. Следующая, скорее всего, будет на выходных 29-30 числа. Точнее, дату и время мы сообщим ближе к игре, на сайте и в твиттере участников. Присоединяйтесь. И до следующей встречи. Пока. Я оставляю вас с Mythics Gateway Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.